Глава третья. Как о чем удивилась Елена? Надо узнавать, не видали ли они подозрительных личностей в день, когда было найдено тело. Ага, спрашивать у всех посещающих парк, не встречался ли им субъект, который нес большой черный пластиковый мешок с трупом, хмыкнул Гуров. Нет, Елена Витальевна, времени с тех пор прошло слишком много, поэтому такие вопросы уже не актуальны. А вот опросить дворников, прилегающих к парку дворов на предмет незнакомых авто, это можно. Возможно, кто-то и вспомнит чужую машину во дворе. Хотя и такая вероятность ничтожно мала. Полтора года все-таки большой срок для людской памяти. Поэтому давайте-ка мы с вами сейчас быстро пробежимся по второй жертве и подробнее на ней остановимся. Когда было совершено последнее убийство каллиграфа, которое вам удалось обнаружить, посмотрел он на студентку. В конце января этого года, не задумываясь, сообщила Елена. И что интересно, предыдущее, второе убийство, было совершено тоже в январе и тоже 27 числа. Лев Иванович нахмурился, явно что-то обдумывая. Станислав смотрел на него какое-то время, а потом спросил. «Слишком большой разрыв между убийствами. Ты об этом задумался?» «Да, как-то странно получается. Сначала он убивает через полгода. Кстати, а ведь июльское убийство тоже было совершено 27 числа. Вдруг вспомнил он и вопросительно посмотрел на Елену. Та кивнула и, чуть улыбнувшись, сказала. «Да, этот факт тоже привлек мое внимание, но я не стала говорить об этом, думала...» «Заметим ли мы это сами?» — усмехнулся Кричко. Он хотел продолжить, но передумал и снова спросил Льва Ивановича. «Не хватает еще одного?» «Чего одного?» — с подозрением в голосе спросила Елена. «Вы имеете в виду еще одного убийства? Но я ведь все подозрительные дела просмотрела». «И все равно», — покивал Гуров, — «его не хватает. И даже не одного, а двух убийств. Вы забываете, что июль этого года уже тоже прошел, и на дворе у нас ноябрь. Тут явно просматривается периодичность, равный промежуток времени между первыми двумя убийствами и время». «Время наступления смерти тоже совпадает?» — вдруг спросил он у студентки и серьезно посмотрел на нее. «Я не помню точно», — нахмурилась та, вспоминая. «Но, кажется, все три экспертизы указывают на примерное время около 6 часов вечера». «Сейчас будем уточнять», — твердо заявил Гуров. «И если я прав, и все три убийства произошли в одинаковый период времени, то нужно искать еще две жертвы». Гуров резко замолчал, глубоко задумавшись. «И эти убийства случились в июле прошлого и нынешнего года», — закончил за него Кричко и вопросительно посмотрел на Елену. «Но я...» «Ты выбирала только те дела, где все убитые выставлялись на показ, и преступник хотел, чтобы их нашли. Все три убийцы советского периода — Ряховский, Кузнецов и Цюман — не заморачивались прятать тела убитых ими людей, но ведь так делали далеко не все серийники». «Черт!» Выругалась девушка и стукнула ладошкой себя по лбу. «Вот я балда-то!» «Ничего страшного!» — махнул рукой Кричко. «Вы ведь только начинаете учиться своей профессии. Вам еще предстоит узнать, чем теория отличается от практики. Так что не стоит расстраиваться. Если есть еще жертвы, то мы их обязательно найдем». «Ладно», — вышел из задумчивости Лев Иванович и хлопнул в ладони, привлекая к себе внимание. «Пока что давайте разберемся с теми убийствами, которые у нас уже есть под рукой, так сказать. Елена Витальевна, кто там у нас вторая жертва?» Девушка вынула из папки еще несколько файлов и стала четко докладывать. Второй жертвой каллиграфа стала 27-летняя Регина Олеговна Романовская. Официально она числилась служащей, а вернее старшим менеджером торгового зала в магазине французской модной одежды «Бербери». «Это тот, который в ЦУМе на Петровке», — пояснила она. «А вот неофициально она зарабатывала на кортеже». Елена вопросительно посмотрела на сыщиков, пытаясь понять, известно ли им, что это слово обозначает. «То есть она, попросту говоря, зарабатывала проституцией», — ответил на ее взгляд Кричко. «Да», — отчего-то смутившись, кивнула Елена и опустила глаза, но сразу же опять их подняла и, заглянув мельком в копию протокола с обнаружения тела девушки, продолжила. Тело Регины было найдено в парке Фили, в 30 метрах от кафе «Фасоль» в сторону реки Москвы. Сама Романовская проживала по улице Народного ополчения. Гуров встал и, посмотрев на карту, прокомментировал. «Получается, что она жила на другом берегу реки относительно Филевского парка. И парки, и улица народного ополчения — это у нас Западный округ. Все как и в первом убийстве. Убийца отлично ориентируется в городе и не выносит тела своих жертв за пределы того округа, в котором те проживали. Интересно, а в третьем известном нам случае тоже такая же картина? Он посмотрел на Елену. Найди-ка нам третье убийство. Девушка быстро начала рыться в папке и вынула нужный файл, достала из него несколько листков и протянула их Гурову. «Нет-нет, я заразный, наверное», — замахал тот руками. «Вдруг нечаянно чихну на документ, тогда все пойдем не маньяка ловить, а домой на больничный», — прогундосил Лев Иванович и снова, извинившись, отвернулся и высморкался. Третью жертву, Жиганову Марину Владимировну, 17 лет, студентку политехнического колледжа имени Овчинникова, нашли в парке Алтуфьева. Елена подошла к карте и быстро показала на место, где располагался названный ею парк. Вот тут. На его территории есть волейбольная площадка, а чуть в стороне стоит недостроенное здание, возле которого в кустарнике и было обнаружено тело девушки. Это напротив Абрамцевской улицы, пояснила она. Ага. «Парк находится в северном округе», — отозвался Лев Иванович. «А девушка у нас проживала?» «По улице Новгородская, которая тоже находится на севере Москвы», — тихим и немного ошарашенным голосом ответила Елена. «Получается, что и в этом случае убийца не вывозил тело жертвы за пределы округа». «Получается, что так», — согласно кивнул Станислав и, посмотрев на Гурова, сказал. «Наши ненайденные тела, по логике, должны были находиться в каком-то из парков Южного, Юго-Западного или Юго-Восточного округов и в центре Москвы». «Да, вполне возможно», — вздохнул Гуров. «Но вот в каком? Ближе всего к центру Борисовские пруды и Братеевский парк. Есть еще знаменитый Битцевский лес». «Тот самый, где нашли Вилкина», — напомнила Елена. «Да, а еще заказник Воробьевы горы и вообще целая куча разных парков. И это только за пределами Центрального округа. Если тела предполагаемых третьей и пятой по счету жертв каллиграфа еще не найдены, то нам с вами их так быстро не отыскать», — взъерошил волосы Лев Иванович. «И что же делать?» — Елена посмотрела на Гурова, а потом и на Кричко. «Будем надеяться, что в каком-нибудь из окружных управлений уголовного розыска найдется дело, которое подходит под описание убийства еще какого-нибудь из советских маньяков. Кто там у нас прятал тела?» «Много кто», — вздохнула Елена и стала перечислять. «Например, Анаприенко с подельником не только убивали, но и прятали или сжигали свои жертвы. Сливко расчленял и тоже закапывал». «Так, понятно», — остановил ее Лев Иванович. «Вот вы, Елена Витальевна, и займетесь поиском. Ваша задача — найти в нераскрытых материалах дел всех южных округов и центра еще два подражания. Возможно, что каллиграф сделал какую-то ошибку и был вынужден спрятать или сжечь, или расчленить свои жертвы. Хотя и не обязательно это было сделано вынужденно, если он пытался подражать тем, кто прятал тела. Но может случиться и так, что жертвы до сих пор не найдены, и тогда придется нам искать их среди тех, кто пропал без вести в июле прошлого и этого года. Но во всяком случае попробовать поискать есть смысл». «Хорошо, я этим займусь. Тем более, что у меня есть допуск к нераскрытым делам в Следственном комитете». «Надо смотреть не только нераскрытые дела, но и обратить внимание на те, где уже есть подозреваемые в преступлении», — заметил Станислав. «Да-да», — согласился с ним Гуров, — «бывает так, что на заметке у следствия уже есть подходящий подозреваемый, и тогда следователь работает над сбором улик и неопровержимых доказательств, которые бы подтвердили его версию. Так что работа вам предстоит немаленькая, Елена Витальевна». «Хорошо, но у меня к вам со Станиславом Васильевичем будет просьба». Елена быстрым и пытливым взглядом посмотрела на Гурова и тут же отвела глаза в сторону. «Сделаем все, что в наших силах», — пообещал Лев Иванович. «Моя просьба не из ряда невыполнимых», — сдержанно улыбнулась девушка. «Не называйте меня по отчеству, пожалуйста, а вот на «ты» наоборот называйте». «Ах, вот», — как улыбнулся Гуров. «Но это мы со Станиславом Васильевичем запросто. Нам совсем не сложно. Апчхи!» — чихнул он и сказал. «Вот я только что подтвердил свои слова». Кричко и Елена переглянулись, и девушка счастливо заулыбалась.